«Спасибо». Фан Хэн махнул рукой, но в душе он думал о том, как дорого ему это обошлось. Количество наемников, которые могли быть набраны из лагеря судного дня, было ограничено. Все было по принципу «первым пришел, первым обслужен». На данный момент он был единственным в игре, кто основал убежище, поэтому конкурентов, которые могли бы побороться с ним за наемников, не было. Когда игроки разовьются, высокоуровневые наемники станут ресурсом, который перейдет в руки крупных гильдий игроков или игровых компаний. Фан Хэн небрежно сказал: «Фитиль, если ты встретишь более сильных выживших, не забудь представить их мне в любое время». «Хорошо, похоже, что у тебя там не хватает людей». А, Фан Хэн уже собирался уходить, когда услышал это и поднял брови. Этот вопрос заставил его почувствовать запах предстоящего задания. «Мне не хватает людей, Фитиль, мы хорошие друзья. У тебя есть какой-нибудь совет для меня?» «Ха-ха-ха, конечно, ты один из моих лучших друзей. В конце концов, ты всегда помогал мне». Фитиль громко рассмеялся. Он наклонился и прошептал на ухо Фан Хэну: «Ты случаем не забыл о темных рыцарях, о которых я тебе говорил раньше?» Фан Хэн сразу же вспомнил. «Да, темные рыцари, скрытый квест. Я должен пройти весь путь до муниципальной больницы, чтобы найти противоядие от Т-вируса, верно?» Вспомнил он. «Я скажу тебе по секрету. После того, как ты вступишь в ряды темных рыцарей, ты сможешь нанимать людей из темных рыцарей». Фитиль тайно раскрыл информацию Фан Хэну. «Поверь мне, все темные рыцари – первоклассные бойцы с первоклассной силой. Нанять их – совсем не убыточное дело». Фан Хэн сузил глаза. «Неужели есть такая поговорка? Существует наемник, чей уровень выше 5. Раньше он ничего не слышал об этом. Как и ожидалось, даже так называемому официальному игровому форуму нельзя было доверять. Там даже говорилось, что наемник 5-го уровня представляет собой самую сильную боевую силу. Настоящие секреты были в руках крупных гильдий». Фан Хэн выругался в своем сердце и быстро опустил голову, чтобы подумать. Это была не самая лучшая идея, откладывать задание «Темные рыцари» на потом. Теперь, когда у него появилось время, нужно отправиться в город. Чем скорее, тем лучше, пока другие игроки еще не создали убежище. Нужно воспользоваться этой возможностью. Лучше всего было нанять всех сильных наемников. Шаг за шагом, сердце Фан Хэна снова запылало. Эта поездка в город просто необходима. Однако на нынешнем этапе входить в город очень опасно. Перед этим ему нужно сделать некоторые приготовления. Фан Хэн поднял голову. «Фитиль, покажи мне свой список вещей на продажу еще раз». «Конечно». Фан Хэн открыл список и внимательно просмотрел его. Вероятность встретить мутировавших зомби в городке очень высока. Он отчаянно нуждается в способах защитить себя. Дробовик. Он способен нанести большой урон с близкого расстояния. Недостаток только в том, что для его использования нужно 6-5 очков силы. Для владения в совершенстве нужно 8 очков силы, а чтобы полностью нейтрализовать эффект отдачи, 10 очков силы. Фан Хэн посмотрел на свои характеристики. Игрок. Фан Хэн. Уровень. 9. Здоровье. 118-118. Выносливость. 100-100. Дух. 100-100. Энергия. 83-100. Сила. 6-8. Ловкость. 6-8. Телосложение. 6-8. Воля. 5. Восприятие. 15. Интеллект. 5. Этого едва хватит, но пойдет. Нужно еще что-то, например, немного взрывчатки. Независимо от того, используется ли она для нападения на зомби или для разрушения зданий, это чрезвычайно эффективный предмет. Нужно еще и это. Спрей первой помощи. Ему также нужен предмет для спасения жизни. Фан Хэн примерно подсчитал, что для покупки этих предметов ему понадобится не менее 40 000 очков выживания. Сначала ему надо придумать, как заработать такое количество очков. Глава 38. Нарушители. Брат Змей, сам посмотри, я же говорил тебе, что не лгу, верно? Тюрьма была занята игроками. За пределами тюрьмы, в тени леса, тюремный змей держал игрушечный бинокль, чтобы проверить ситуацию внутри тюрьмы. Вчера, когда тюремный змей услышал от своего подчиненного, что тюрьма захвачена, его первой реакцией было неверие. Что за шутка? В тюрьме было так много зомби. Куда они могли деться? После неоднократного подтверждения достоверности информации, тюремный змей привел своих людей, чтобы самостоятельно увидеть ситуацию. «Молодец, ты проделал отличную работу, тебе зачтется». Тюремный змей убрал свой игрушечный бинокль и жестоко улыбнулся. Не имело значения, куда исчезли зомби. Важно то, что он нашел жирную овцу. Группа подчиненных, которую он собрал, состояла из игроков с боевыми талантами. Эти люди хорошие бойцы, но они слабы в выживании и ремесле. Вначале команда развивалась так, как и планировал тюремный змей. Они грабили других игроков, чтобы получить ресурсы. Но через некоторое время тюремный змей обнаружил проблему. Они ограбили большинство игроков вокруг себя. Некоторые умерли, некоторые сбежали. Теперь, не говоря уже об основных материалах, тюремный змей и его люди не могли решить даже проблему еды. Без еды боевой дух команды падал с каждым днем. В результате тюремный змей начал все больше беспокоиться за свою позицию лидера. Во славу! Эта тюрьма была возможностью, данной ему богом, подумал тюремный змей. В такой большой тюрьме не будет недостатка в материалах. Пока игроки, живущие в тюрьме, будут выселены, он сможет занять тюрьму. В будущем он может даже использовать тюрьму как отправную точку для создания своего могущества. Неосознанно амбиции тюремного змея снова разгорелись. Он уже давно недоволен своей маленькой хижиной. Брат змей, похоже, что оборона тюрьмы довольно хороша. Ну и что с того, что она немного хороша? Разве она не предназначена для нас? Неужели мне еще надо сказать им спасибо? Тюремный змей усмехнулся и окинул своих подчиненных презрительным взглядом. «Братья, идите за мной». Игроки достали свое оружие и направились за тюремным змеем в тюрьму. Тюремный змей первым подошел к забору из колючей проволоки. Он поднял ногу и яростно ударил вперед. Бам! Забор из колючей проволоки издал громкий звук и сильно задрожал. Его прочность упала на 2 пункта. ХМФ. Тюремный змей холодно фыркнул. Видя, что игроки в тюрьме никак не реагируют, тюремный змей махнул рукой и сказал: «Уничтожьте его для меня». «Хорошо». Позади него люди тюремного змея подняли свои каменные молотки и начали ими бить по первому ряду заборов из колючей проволоки. Кланг, кланг. Под ударами каменных молотков забор из колючей проволоки сотрясался и издавал громкие звуки. Тюремный змей посмотрел на 3 здания внутри тюрьмы. Его глаза были полны желанием ими обладать. Он собирается захватить эту тюрьму. Взволнованный тюремный змей и его подчиненные ничего не замечали. В этот момент в лесу в их спину уставились 2 пары глаз. Великий бог в беде. Лу-Юй сидел в кустах и внимательно наблюдал за тюремным змеем и его людьми. Я знаю лидера. Его прозвище – тюремный змей. Он наемник с плохой репутацией. Я слышал, что за последние несколько дней поблизости он со своей группой напали на убежище нескольких игроков. Фу, кучка отбросов. У Чжоуи не было хорошего впечатления об этих людях. Он шепотом спросил: «Со сколькими ты можешь справиться?» Лу-Юй обладает талантом боевого типа. Он еще раз посмотрел на врагов. Их слишком много. Внезапно напав, мы сможем завалить только 2. Хорошо, давай пока не будем раскрывать себя. Отправь сообщение Богу. Скажи ему, что мы можем атаковать снаружи, в то время как они могут атаковать изнутри. Хорошо. Лу-Юй кивнул. Он включил рацию выживания и послал срочное сообщение Фан Хэну. Фан Хэн только недавно вернулся в тюремное здание 3 из лагеря торговца судного дня. На складе в подвале он занимался подготовкой 3 недавно завербованных наемников. Пистолеты, патроны, форма надзирателей, щиты. Все это надо использовать. Форма надзирателей была взята из раздевалки тюрьмы. Надев полный комплект, можно повысить точность стрельбы из огнестрельного оружия на 2%. У щита нет никаких дополнительных атрибутов, зато им можно блокировать атаки. Однако Фан Хэн не стал это надевать. Основная причина заключается в том, что он считал форму слишком уродливой и громоздкой, и он не собирался лично участвовать в битве. Жаль, конечно, что наемники 5-го уровня временно не могут быть оснащены снайперскими винтовками. Очень печально, что никто пока не может использовать снайперскую винтовку. Возможно, после завершения задания «Темные рыцари» и найма наемников с более высоким уровнем, только они смогут использовать снайперскую винтовку. Фан Хэн отдавал приказы 3 наемникам патрулировать и охранять тюрьму, как вдруг заметил экстренное сообщение на рации выживания. Он открыл рацию. «Лу-Юй, бог, люди создают проблемы за пределами тюрьмы. Это группа тюремного змея. Они уже разрушили убежище многих игроков, и в этот раз их пришло очень много. Они точно пришли не с добрыми намерениями, ты должен быть осторожен. Лу-Юй, мы сейчас прячемся в лесу позади них. Мы ждем твоей команды. Позови меня, если захочешь сделать ход первым». Тюремный змей – это та группа, которая ранее хотела напасть на маленькую хижину. Фан Хэн был немного удивлен. Они так быстро нашли его, Он быстро ответил на сообщение. «Фан Хэн, понял, сначала спрячьтесь и ждите моего сообщения». Фан Хэн выключил рацию выживания и позвал трех наемников за собой. Он был готов выйти и встретить тюремного змея с его группой нарушителей. «Босс». Прежде чем Фан Хэн успел выйти, Ли Буфан толкнул дверь склада. «Босс, у нас проблемы. Тюремный змей и остальные снова здесь. Эти ублюдки опять издеваются над нами». Голос Ли Буфана слабел по мере того, как он говорил. «Черт, наемники!» Ли Буфан подумал, что ему мерещится. Он протер глаза. Ему ничего не мерещилось. «Это наемники. Ты закончил строить убежище?» «Да, только что закончил. У меня не было времени сказать тебе». Фан Хэн похлопал Ли Буфана по плечу и сказал: «Пойдем, посмотрим на тюремного змея. Я покажу тебе все позже». Ли Буфан стоял в оцепенении. На мгновение в его голове промелькнула мысль. Босс закончил строительство убежища. Кажется, утром в игре появилось уведомление о том, что один из игроков построил сверхбольшое убежище. Сейчас игроки гадают, кто же построил это убежище. Было очень странно, что ни одна игровая компания, игровой клуб или игровая гильдия не заявили о себе, чтобы воспользоваться такой легкой возможностью прорекламировать себя. За последние два дня босс также собрал и изготовил большое количество деревянных досок и гвоздей. Ли Буфан задумался и быстро связал эти три вещи. Может ли это быть? Ли Буфан постучал себя по голове. Это должно быть он. Первым, кто построил сверхбольшое убежище, это Фан Хэн, точняк. Боже, босс действительно силен. Он не только построил убежище, но и нанял наемников всего за одно утро. «Подожди меня». Придя в себя, Ли Буфан увидел, что Фан Хэн уже исчез у входа в подвал, и поспешил за ним. Глава 39. Напрасный труд. За пределами тюрьмы тюремный змей быстро заметил Фан Хэна и остальных, выходящих из здания 3. Он поднял руку, подавая знак своим подчиненным временно прекратить бить забор из колючей проволоки внешнего уровня тюрьмы. «Ты тут главный, выйди, поговорим». Фан Хэн не стал подходить слишком близко. С холодом глядя на 9 игроков, он встал в 30 метрах от забора из колючей проволоки. «Это я». Тюремный змей оценил красивого молодого человека перед собой. Его настроение ухудшилось. Он больше всего ненавидит людей, выглядящих лучше его. «О, а у тебя есть яйца?» «Да, яйца. Что ты имеешь в виду?» Тюремный змей изобразил презрительное выражение лица. Он свирепо уставился на Фан Хэна. «Я сказал, что ты уж слишком храбрый. Как у тебя хватает смелости захватывать нашу территорию? Мы наконец-то очистили тюрьму, а теперь ты претендуешь на это место? Что это за чушь? Ты думаешь, нас легко запугать?» Игроки, стоявшие за тюремным змеем, также начали насмехаться над Фан Хэном. «Да, поторопись. Уйди отсюда, оставь всю еду и материалы, и мы так и быть оставим тебя с твоими людьми в живых. Поторопись и проваливай. Убирайтесь отсюда. Проваливайте. Убирайтесь». Фан Хэн холодно посмотрел на них. Он был слишком ленив, чтобы переводить на них воздух. Эти люди пришли создавать проблемы. Ли Буфан не мог больше терпеть. Он никогда не видел таких бесстыжих людей. От злости он начал ругаться. «Чушь, мы явно пришли сюда первыми, и именно мы убрали здесь всех зомби. Ха-ха-ха, думаешь, у вас есть сила на это?» Тюремный змей совсем не поверил Ли Буфану. Он подумал, что в игре, должно быть, произошел несчастный случай, из-за которого зомби ушли из тюрьмы. Эти люди просто воспользовались открывшейся возможностью. Тюремный змей и его товарищи рассмеялись. «Хватит нести чушь, вы потеряетесь или как?» «Нет, подождите, пока я вас поймаю, и вы тогда легко не отделаетесь». Видя, что переговоры неэффективны, тюремный змей взмахнул рукой, чтобы продолжить атаку. Игроки, стоявшие за ним, бросились вперед и начали бить по колючей проволоке своими маленькими каменными молотками. Прочность забора начала медленно уменьшаться. Если они продолжат так нападать, то меньше чем через час появится небольшая дыра. Тюремный змей скрестил руки и с интересом смотрел на Фан Хэна внутри забора из колючей проволоки, как будто победа была уже в его руках. Он не мог придумать, как Фан Хэн и остальные смогут дать отпор. Тюремный змей не замечал спокойного выражения лица Фан Хэна. Неподалеку Лу Юй и Чжоу И, тайно наблюдавшие за всем этим, забеспокоились. Они увидели, как тюремный змей и остальные начали атаковать тюремный забор. «Бог в беде, Должны ли мы встать и помочь? Конечно, мы обязаны помочь. Бог обращался с нами очень хорошо. Мы не можем просто сидеть и смотреть. Чжоуи был встревожен. Он смотрел на нарушителей возле забора из колючей проволоки и думал о контрмерах. Ах да, у нас же осталась взрывчатка, верно? Когда эта группа людей будет ближе друг к другу, мы можем бросить в них две шашки, дать хорошо провести время. Отличная идея, согласился Луюй. Когда они будут оглушены, я внезапно нападу на двоих из них, а ты пойдешь еще за одним. Точно, когда придет время, мы сможем вместе с Богом и остальными избавиться от этой группы людей. За короткое время Чжоуи и Луюй уже разработали простую и эффективную стратегию победы над врагом. Они все это время были так напряжены, что от этой хорошей мысли немного расслабились. Луюй подразнил, как и ожидалось от нашего крадущегося дракона, способность разработать такой тщательный план всего за несколько секунд, достойна восхищения. Чжоуи самодовольно улыбнулся, махнул рукой и скромно сказал, ты, наверное, шутишь, молодой Феникс, в этом мире есть лишь несколько человек, которые могут следовать за моим ходом мыслей, ты один из них, Луюй сказал. Я свяжусь с Богом и попрошу его подготовиться к сотрудничеству с нами изнутри и снаружи. Не торопись, подожди. Чжоуи поспешно остановил Луюя. Бог еще не просил нас о помощи. Как может напрасный труд быть лучше, чем вишенка на торте? Давай подождем еще немного. Когда Бог не сможет больше держаться, мы выступим в роли спасителя и возвысимся в его глазах. Глаза Луюя загорелись. В этом есть смысл. Босс, гений. Хихи, ты тоже. Бах, раздался выстрел. Чжоуи и Луюй, находившиеся в середине своей дискуссии, были шокированы. Они повернули головы и посмотрели в сторону тюремной площади. Бах, бах, бах. На тюремной площади раздались выстрелы. Что за черт? Они были потрясены, увидев, что высокомерный тюремный змей и его банда в мгновение ока разбежались во все стороны. Среди этой группы людей, тюремный змей бежал быстрее всех. С ума сойти. Тюремный змей обезумел от страха. У противника есть оружие. Больше одного оружия. А еще и наемники. Больше одного наемника. Более того, они как минимум 3-го уровня. Обычные игроки находятся на низком уровне и не могут в полной мере овладеть навыком владения огнестрельным оружием. Точность стрельбы низкая, а дальний выстрел не может убить. Однако наемники совершенно отличаются. Тюремный змей теперь мог подтвердить, что уровень наемников противника определенно не низкий. По крайней мере, 3-го уровня. С такого большого расстояния, всего за 2 выстрела, они уже убили одного игрока, а 3 игроков были легко ранены. Все игроки под командованием тюремного змея сделали одно и то же действие, увидев упавшего товарища. Развернись, беги. Тюремный змей начал серьезно сожалел о своих необдуманных действиях. Если бы тюремный змей знал, что у игроков этой тюрьмы такое мощное снаряжение, то даже под угрозой избиения до смерти он бы не пришел в эту тюрьму. Он чувствовал, что после этого набега не досчитается многих людей, но важнее всего его авторитет. После этого авторитет, который он старательно накапливал в команде, упадет до самого дна. Но сейчас у него не было времени думать об этом. Важнее всего было сбежать. Как только тюремный змей увидел, что Фан Хэн достал пистолет, он понял, что попал в беду. Тюремный змей тут же развернулся и побежал. Он бежал быстрее всех, но Фан Хэн уже прицелился в него. Возросшее восприятие добавляло Фан Хэну дополнительную меткость. Кроме того, у Фан Хэна был навык мастерства владения огнестрельным оружием 1-го уровня, что также добавляло ему меткости. Фан Хэн сделал только один выстрел. Эта пуля точно попала в левое плечо тюремного змея. К сожалению, я немного промахнулся. Тюремный змей проигнорировал сильную боль в левом плече и отчаянно продолжил бежать. Тюремный змей и его группа, которые еще мгновение назад вели себя агрессивно, в страхе разбежались во все стороны. В одно мгновение все они скрылись без следа. Менее чем через 2 минуты тюрьма и ее окрестности вернулись в спокойное и мирное состояние. В кустах Луюй отвел взгляд. Он посмотрел на рядом сидящего Чжоу и со сложным выражением лица. У него возникло искушение задать вопрос. «Господин крадущийся дракон, где напрасный труд? Тебе удалось все это предвидеть?» Чжоуи открыл рот, желая что-то сказать, но не смог. Его лицо было полно горечи. Одни сожаления. Как он мог сказать, что это напрасный труд? Чушь собачья. Теперь на торте не было даже вишенки. Видя искаженное выражение лица Чжоуи, Луюй решил, что лучше ему не капать соль на рану. В конце концов, душевное состояние Чжоу и в эти два дня было не очень хорошим. Он похлопал Чжоу и по плечу, чтобы успокоить, не принимая это близко к сердцу. В конце концов, есть не так много богов, как Фан Хэн. Он первый, кто завершил строительство сверхбольшого убежища. У него должен быть какой-то крутой талант, наподобие бонуса для найма наемников. Лу Юй вздохнул в своем сердце. Вздох. Нанять наемников – это то, что может сделать только он, верно? В конце концов, мы обычные смертные. Не в наших силах это предугадать. Более того, Фан Хэн – наш партнер. Он наш товарищ по команде. Мы должны быть счастливы, что он так силен. Чжоу и слышал уговоры, но не чувствовал себя лучше. Он мог лишь горько кивнуть. Это правда, но он не мог быть счастлив. Лу Юй был беспомощен. Пойдем, взбодрись. Давай найдем Бога, чтобы получить награду за задание. Глава 40. Горное дело. Внутри тюрьмы. Ля Буфан сглотнул слюну. Он посмотрел на трех наемников позади Фан Хэна. Его глаза сияли ярче звезд, когда он пробормотал про себя. Удивительно, изумительно. Я слышал, что наемники очень дорогие. Босс, какого уровня купил? Фан Хэн непринужденно ответил. 5-го уровня. Потрясающе. Это лучший выбор. Ля Буфан воскликнул от восхищения. Его сердце наполнилось завистью. Так вот каково это, быть боссом. Приказывать стольким подчиненным держать оружие и смотреть, как враг бежит. Это чувство чертовски потрясающее. Фан Хэн взглянул на потери. Менее чем за минуту он израсходовал более 50 пуль. Наемники полезны, но они требуют траты определенного количества ресурсов. Тем более если это наемник 5-го уровня. Меткость и урон от огнестрельного оружия относительно выше, поэтому они экономят больше патронов. Если бы это был наемник низкого уровня, расход патронов был бы гораздо больше. Фан Хэн хотел погнаться и прикончить тюремного змея с его людьми, но риск слишком велик. Тюремный змей и его банда обладают талантами боевого типа. Если он загонит их в угол, его наемники неизбежно будут ранены. Он не может позволить себе оплатить компенсацию. Великий бог, Лу Юй и Чжоу вышли из тюремного домика часового. О, вы вернулись. Фан Хэн помахал рукой в приветствии. У Чжоу был особый навык таланта, геологическая разведка. Именно из-за этого Фан Хэн не так давно решил сотрудничать с ними. С помощью геологической разведки Чжоу мог приблизительно определить, есть ли в той или иной местности залежи какой-либо руды. Этот талант был оценен как оранга, так что он считается редким навыком. На ранней стадии игры у игроков не было времени разрабатывать шахты для добычи какой-либо руды, поэтому этот навык был бесполезен. По крайней мере, на более поздних стадиях игры игроки начнут добывать какой-либо руду только после создания основного убежища. Количество минеральных ресурсов в апокалиптическом мире ограничено, и на поздних стадиях игры игровые компании часто борются за добычу некоторых руд. Фан Хэн завершил строительство основного убежища. Если бы он захотел усилить оборону убежища, ему нужно было бы укрепить деревянные дома сталью, цементом и так далее. Все это требовало большого количества минеральных ресурсов. 2 дня назад Фан Хэн попросил Чжоу и помочь ему в поисках рудных материалов, потому что он на будущее запланировал укрепление убежища. Но теперь его планы изменились. Сейчас ему срочно нужны были очки выживания, чтобы купить снаряжение и отправиться на поиски приключений в городок Хауп. Если он сможет разработать залежи минералов, то Фан Хэн сможет продать их торговцу судного дня. Он может быстро превратить их в очки выживания через выполнение заданий по сбору разной руды. Фан Хэн заметил, что Чжоу и задумался о чем-то своем и выглядел не очень счастливым. Он подумал, что они столкнулись с неприятностями. Что случилось? Вы столкнулись с какими-то неприятностями? Уф. Чжоу и посмотрел на трех высокоуровневых наемников позади Фан Хэна, вооруженных пистолетами, и вздохнул. Нет. Фан Хэн был озадачен. Он подумал, если нет никаких проблем, почему ты так тяжело вздыхаешь? Ты так быстро выполнил задание и даже заработал огромную сумму денег. Почему ты до сих пор недоволен? Лу Юй сказал, мы нашли небольшую минеральную жилу, но расстояние немного далековато, системные координаты 38912-29123. Бог, мы можем отправиться и доставить тебя туда в любое время. Хорошо, мне надо подготовиться. Мы отправимся позже. Фан Хэн чувствовал, что сделал еще один маленький шаг к своей мечте опустошить лагерь торговца судного дня. На небольшой тропинке у подножия горы, группа зомби в костюмах лесорубов полностью заняла тропинку и могучим маршем двигались вперед. Лу Юй и Чжоу И, которые были окружены зомби, находились в ужасе. Боже, это зомби. Если их случайно поцарапают, они сразу же заразятся зомби-вирусом. В то же время, они оба вздохнули в своих сердцах. Так вот какой у Бога навык таланта. Призыв зомби. Они никогда не слышали о подобном навыке таланта в игре богов. Это 100% талант S-ранга. Мы скоро будем на месте. Менее чем через 100 метров мы достигнем угольной шахты. Чжоуи остановился на перекрестке тропинки. Мой персонаж сейчас только 3-го уровня. Я не могу определить точное местоположение. Вероятно, мы сможем найти уголь, покопавшись некоторое время вдоль горной стены. Уровень навыка относительно низкий, поэтому пока я могу определять только небольшие залежи угля. Запасы не будут очень большими. Фан Хэн посмотрел в направлении, указанном Чжоуи. Они уже были на краю горного леса. От тюрьмы они шли почти 3 часа. Это все еще было далековато. Мы все проверили. Менее чем в 200 метрах от развилки есть 2 хижины. Ни одна из них не занята игроками. Мы уже очистили хижины, прежде чем прийти сюда. Там сегодня можно будет отдохнуть. Видя, что до наступления темноты осталось всего 1.5 часа, Чжоуи начал думать о ночлеге. Если мы будем осторожны, это не должно стать большой проблемой. Чжоуи спросил мнение Фанхэна. Что скажешь, бог? Фанхэн не возражал против плана Чжоуи. У меня нет никаких возражений. Я оставлю хижины на тебя. А пока я пойду проверю шахту. Нет проблем. Я пойду укреплять хижину и убирать зомби вокруг него. Так нас не потревожит, когда мы будем ночью спать. Сначала Чжоуи был очень осторожен, когда покинул тюрьму. Ведь, находясь вдали от защищенного убежища, они подвергаются большему риску. Но теперь он был полностью расслаблен. В конце концов, с Богом было так много зомби. Какие могут возникнуть проблемы? Они втроем разделились. Угольная шахта. Фан Хэн шел прямо по тропинке, бормоча про себя. Уголь является очень ценным ресурсом в игре. На ранних и средних стадиях игры игроки используют много железных брусков для строительства убежища и изготовления различных предметов. Кроме того, печи, необходимые для производства железных брусков, нуждаются в топливе 24 часа в сутки. Обычное дерево очень неэффективное топливо. Игроки используют в качестве топлива уголь. Кроме того, на средних и поздних стадиях игры игрокам требуется много угля для производства пороха. По сравнению с другими минеральными материалами, добыча угля в игре была относительно высокой. Фан Хэн прошел по тропинке к скале, достал из рюкзака древесину, камни, хворост и несколько других основных материалов. Затем он бросил их на землю и сел рядом. Зомби-клоны начали двигаться. Они подошли к материалам, подобрали их и начали делать каменные кирки. Подсказка. Вы завершили создание каменной кирки. Ваши очки опыта навыка ремесло +1. Подсказка. Вы завершили создание каменной кирки. Ваши очки опыта навыка ремесло +1. Подсказка. Вы завершили создание каменной кирки. Подсказка. Ваш уровень навыка ремесло был повышен до текущего верхнего предела. Пожалуйста, повысьте уровень своего персонажа. После того, как создание было завершено, зомби-клоны взяли в руки по каменной кирке и пошли к скале размахивать киркой. Вскоре послышался звук горных работ. Подсказка. Ваш зомби-клон разрушил небольшую часть горы. Вы получили небольшой камень 1. Подсказка. Ваш клон-зомби разрушил небольшую часть горы. Вы получили небольшой камень 5. Подсказка. Ваш клон-зомби уничтожил небольшую часть горы. Вы получили небольшой камень 2. Вы изучили производящий навык «Горное дело». Ваши очки опыта навыка «Горное дело» +1. Подсказка. Ваш зомби-клон получил небольшой камень 3, большой камень 1. Ваши очки опыта навыка «Горное дело» +7. Подсказка. Ваш зомби-клон получил большой камень 1. Ваши очки опыта навыка «Горное дело» +3. Подсказка. Ваш зомби-клон получил небольшой камень 3, большой камень 1. Ваши очки опыта навыка «Горное дело» +3. Подсказка. Ваш зомби-клон получил. Фан Хэн достал из рюкзака банку колы и открыл. Глык, глык, глык. Выпив банку колы, Фан Хэн с удовольствием рыгнул. Было приятно смотреть, как зомби работают в шахтах. На памяти Фан Хэна, это тело когда-то работало на подобной работе, чтобы заработать деньги. Он был так измотан после этого. Это неудобно. Я должен был купить несколько железных кирок, когда ходил в лагерь торговца судного дня. Теперь эффективность горных работ немного замедлилась. Фан Хэн взглянул на заходящее солнце. Сейчас уже слишком поздно идти обратно. Я могу только ждать завтрашнего дня. Глава 41. Хорошее настроение. Подсказка. Ваш зомби-клон получил уголь 21. Ваши очки опыта навыка горное дело плюс 29. Подсказка. Ваш зомби-клон получил уголь 16. Ваши очки опыта навыка горное дело плюс 21. Подсказка. Ваш зомби-клон получил уголь 22. Подсказка. Уровень вашего навыка горное дело повысился до 2 го. Через полчаса зомби начали добывать уголь. Фан Хэн встал с земли и непринужденно похлопал себя по штанинам, сбивая пыль. Пора было вернуться и посмотреть, как обстоят дела с ночлегом. Близилась ночь. Чжоу и Луюй поделили обязанности. Один пошел зачищать зомби вокруг хижины, а другой укреплять деревянную дверь и окна хижины для улучшения безопасности убежища. Костер зажегся в хижине. Вам двоим было нелегко в последние дни. Фан Хэн достал из рюкзака упаковку холодного пива и поставил ее у костра. Затем он бросил каждому по 2 банки. Сегодня я вам покажу свое кулинарное мастерство. Великий большой мясной шашлык. Шедевр Фан Хэна. В игре, с бонусом от навыка кулинария, большие мясные шашлыки имеют потрясающий вкус. Он не мог устать есть их. Фан Хэн всегда носил с собой шампур и гриль, чтобы при желании он мог поесть шашлык где угодно и когда угодно. Как великий повар, он достал несколько кусков мяса, насадил их на шампуры, положил на гриль и начал переворачивать снова и снова. Золотистый жир зашипел. Аромат мясных шашлыков донесся прямо до носов Луюя и Чжоуи. У них потекли слюнки. В игре про зомби-апокалипсис Луюя и Чжоуи можно отнести к профессиональным игрокам. Они всегда изучают новые стратегии выживания и им знакомы почти все тонкости игры. Но, несмотря на богатый игровой опыт, их система питания до сих пор состояла только из жареных картофелин, диких овощей, ягод и птичьих яиц. Их жизнь не лучше жизни нищего. В конце концов, они постоянно выполняли ежедневные задания торговца судного дня. Все заработанные очки выживания откладывались для обмена на взрывчатку. У них не было времени заботиться о своем питании. Они просто не могли себе представить, что на данном этапе игры на самом деле существуют люди, у которых есть возможность наслаждаться большим мясным шашлыком и большими банками пива. Увидев, как Фан Хэн посыпает шашлыки тмином и тщательно наносит слой неизвестного соуса, глаза дуэта сразу загорелись. Вот так, мужик, вы выживаете или участвуете в кулинарном конкурсе. Такое поведение невыносимо. Как же мне себя жаль. Фан Хэн поднял банку пива. Спасибо вам обоим за вашу тяжелую работу, за ваше здоровье, за счастливое сотрудничество. За счастливое сотрудничество. Если в будущем тебе будет нужна наша помощь, просто найди нас. Будь уверен в нашей надежности. Чжоуи поднял большой шампур с мясом и откусил кусочек. Как же это божественно. Мясной сок, смешанный со свиным жиром, просто тает во рту. Приправы сочетались просто идеально. Легкий аромат обволакивает горло и нос. Такая еда способна исцелить душу и избавить от усталости. Чжоуи ел шашлык и запивал пивом. Его настроение, подорванное Фан Хэном, наконец-то немного восстановилось. Наконец он может обрести подобие счастья, полное едой и выпивкой. Луюй и Чжоуи в знак благодарности за угощение настояли на своем дежурстве. Фан Хэн не стал возражать. Несколько человек снова непринужденно начали болтать. Кстати, бог, хоть мы и победили сегодня тюремного змея с его компанией, но нам все равно нужно быть осторожными. Хаэм? Фан Хэн удивился. Он опустил пиво и спросил. У них хватит храбрости снова явиться передо мной? Бог, не забывай, через несколько дней игра откроет услугу переноса персонажей. Чжоуи выпрямился и объяснил Фан Хэну. К тому времени все игроки до 5 уровня в игре богов за некоторое количество очков бога смогут перейти в наш район. Тюремный змей печально известен своим плохими поступками. Мало людей захотят с ним связаться. Он член игровой гильдии «Рассвет». Я думаю, что после сегодняшнего нападения на тюрьму он понял, кто основал сверхбольшое убежище. Если он сообщит о тюрьме в свою гильдию, я боюсь, у тебя возникнут большие проблемы. «Рассвет». Фан Хэн тихо проговорил и незаметно кивнул. У него есть воспоминания об этой игровой гильдии. У «Рассвета» в игре плохая репутация. Большинство ее членов преступники. Взаправду. После того, как тюрьма с наемниками была разоблачена, Фан Хэн понял, что ему обязательно придется в будущем столкнуться с этими алчными людьми. Ограничения нового сервера постепенно спадали. Через 2 дня будет снят запрет на перенос игровых персонажей до 5-го уровня. А уже через месяц игроки с уровнем до 10 также смогут за очки бога поменять район. Фан Хэн предчувствовал постепенно надвигающуюся бурю проблем. Однако он не опасался этих неприятностей. Сначала он планировал скрытое развитие в тюрьме, однако это значительно снизило бы его скорость развития. Фан Хэн понял, что если враги захотят прийти к нему, то пусть приходит. Он хотел всегда быть на шаг впереди других игроков и удерживать инициативу в своих руках. Воспользуйся силой, размажь их, тогда чего будет бояться? Сначала умрет один, потом за ним пойдет вся группа. Даже если Фан Хэн боялся смерти, он все равно выбрал борьбу лицом к лицу. На следующий день взошло солнце, и тьма рассеялась. Дежуривший Чжоуи потянулся. Удача улыбнулась сегодня им. Ночь прошла спокойно, и не было замечено ни одного зомби. В сочетании с хорошей едой и выпивкой, Чжоуи был в гораздо лучшем настроении, чем в последние несколько дней. Он встал и приготовился выйти из дома, чтобы подышать свежим воздухом. «Давай, Чжоуи, не будь пессимистом. Смотри на жизнь позитивно». Чжоуи похлопал себя по щекам, чтобы взбодриться. Он понял, что его боевой дух немного упал от крутости Фан Хэна. Щелк, открыв деревянную дверь хижины, Чжоуи был ошеломлен. Это что, шутка? За пределами хижины множество камней были сложены в дюжины маленьких гор высотой более 2 метров. Внутри маленьких гор также проглядывались небольшие черные камни. Уголь. Хаэм, это уголь из шахты? Чжоуи был озадачен в своем сердце. Что здесь происходит? Он подумал, не галлюцинации ли это, ведь прошлой ночью он спал всего 4 часа. Чжоуи медленно подошел к горе и поднял один из угольков. Уголь тут же исчез в его руке. Подсказка. Вы получили уголь один. Все взаправду. Это либо иллюзия, либо руда из угольной шахты. Черт возьми, откуда здесь взялся уголь? Он же должен быть в шахте. Появился из воздуха. Призрак принес его. Есть ли у великого бога такой призыв? Чжоуи задумался и огляделся. Издалека он увидел ковыляющего зомби. Чжоуи рефлекторно поднял свое оружие. Этот зомби был одет в костюм лесоруба. Это должен быть призванное существо великого бога. Чжоуи опустил оружие и, не теряя бдительности, медленно сделал несколько шагов назад. Зомби-лесоруб не замечал Чжоуи, у него не было желания напасть. Он прошел мимо Чжоуи и подошел к самой маленькой горе. Затем Чжоуи увидел сцену, которую он никогда не забудет. Зомби достал из рюкзака камни и бросил их на гору. Сделав это, он развернулся и снова вернулся тем же путем, каким пришел. Вслед за ним еще 2 зомби повторили те же действия. Это не может быть. Неужели эти зомби могут добывать руду? Чжоуи показалось, что он сошел с ума. Невозможно. Как зомби может помогать игроку в добыче руд? Это совершенно нелогично. Он сразу же последовал за зомби, желая своими глазами увидеть, что происходит. Через 5 минут Чжоуи появился перед скалой. Спустя ночь в скале появилась большая дыра глубиной более 10 метров. Группа зомби, которую он видел вчера, орудовала кирками для добычи угля. Они ожесточенно колотили по скале. Чжоуи безмолвно осел на месте. Он не понимал, что происходит. Замечательное настроение быстро улетучилось. На смену ему пришел его прошлый плохой дух. Глава 42. Доставка. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваш зомби-клон получил небольшой камень 27812, большой камень 9739 и 6284 угля. Вы получили очки опыта навыка «Горное дело» плюс 92821. Подсказка. Уровень вашего навыка «Горного дела» был повышен до 9 го. Подсказка. Ваш навык «Горное дело» достиг текущего максимального уровня для текущего уровня персонажа. Пожалуйста, повысьте уровень персонажа как можно скорее, чтобы продолжить повышать уровень навыка «Горное дело». Фан Хэн толкнул деревянную дверь и вошел в хижину. Войдя, он увидел горку разноцветных камней. Совсем неплохо. Однако все еще необходимо рассортировать обычные камни и уголь. Такая интеллектуальная работа не могла быть выполнена зомби-клоном. Похоже, что он только может попросить Чжоуи и Луюя сделать это. Кстати говоря, где они? Почему я их не вижу? Не могли же они без предупреждения выйти из игры? Фан Хэн огляделся. 2 дня спустя игроки с уровнем 5 смогут за очки богов войти в его район. К тому времени, безусловно, найдется достаточно гильдий, желающих присоединиться к недавно открытому серверу за своей долей ресурсов. Его тюремное убежище также неизбежно столкнется с конкуренцией. Чем быстрее он завершит задание для темных рыцарей, тем быстрее сможет увеличить свою силу. Только большая сила может гарантировать безопасность убежища. По плану Фан Хэн должен сегодня отнести весь собранный уголь торговцу судного дня для обмена на очки. Надо как можно скорее добыть все ресурсы шахты, и желательно уже завтра отправиться в городок Хауп для выполнения задания. Спланировав план действий, Фан Хэн отправил сообщение Чжоу и приступил к опустошению угольной шахты. Более чем через час Фан Хэн вернулся в лагерь торговца судного дня на модифицированном мотоцикле, полном углей. НПС-носильщики в лагере уже знали Фан Хэна. Увидев, что он приехал в лагерь, они подошли, чтобы помочь разгрузить материалы. Дружелюбие Фиттеля достигло высокого уровня. Он вышел из хижины, чтобы поприветствовать Фан Хэна, и даже предложил ему банку пива. «Отлично, ты принес нам еще немного припасов. Мне очень повезло, что у меня есть такой хороший друг, как ты. Пойдемте, зайдем внутрь и поговорим. Спасибо». Фан Хэн взял пиво и последовал за Фиттелем в его дом. Он кликнул по панели заданий. Задание. Собрать уголь, повторяющийся. Описание задания. Лагерь торговца судного дня для дальнейшего развития нуждается в большом количестве угля. Пожалуйста, соберите уголь и принесите его в лагерь. Награда за задание. 600 очков выживания. Подсказка. Если вы дадите 300 штук угля торговцу судного дня Фиттелю, вы получите 600 очков выживания. Подсказка. Вы выполнили задание. Подсказка. Вы повысили уровень дружелюбия с торговцем судного дня Фиттелем. Подсказка. Если вы дадите 300 штук угля торговцу судного дня Фиттелю, вы получите 600 очков выживания. Подсказка. Вы выполнили задание. Фан Хэн сделал приблизительный подсчет. За одну поездку на модифицированном мотоцикле он может за уголь получить 2400 очков выживания. Из-за непроходимых лесных дорог ему требуется почти 2 часа, чтобы добраться от шахты до лагеря торговца судного дня. За 14 часов дневного времени он может совершить 7 поездок. За день он даже не может получить 20000 очков выживания. Эффективность недостаточно высока. Пробормотал Фан Хэн и рассказал Фиттелю о своей проблеме. «Фиттель, у меня есть большое количество угля для обмена с тобой. Однако, к сожалению, с его транспортировкой есть проблемы. Найдется ли у тебя какое-нибудь для этого решение? О, у тебя много угля?» При этих словах глаза Фиттеля загорелись. Он посмотрел вниз и на мгновение задумался. Затем снова покачал головой. «У нас в лагере есть фургон, но его нельзя одалживать посторонним. Я ничего не могу с этим поделать. Другого решения нет». Фан Хэн был немного разочарован. Из-за этой проблемы ему придется отложить задание еще на один день. «Ну, у меня здесь есть задание, которое, как мне кажется, может тебя заинтересовать. Так что сначала посмотри его, перед тем как решишь отчаяться. У меня есть для моего друга товар, который мне надо доставить. Он очень эксцентричный ученый. Он живет рядом с заброшенной фабрикой с начала зомби-апокалипсиса и отказывается уезжать оттуда. Коротко говоря, я имею в виду, что лимит времени на это задание – 24 часа. Ты можешь поехать на нашем фургоне для доставки товара. А если ты закончишь задание раньше, то…» Фиттель подмигнул Фан Хэну. «Фан Хэн, я думаю, ты понял, на что я тебе намекаю, верно?» Как только Фан Хэн услышал это, он сразу же все понял. «А ты хитер, Фиттель. Не зря я прокачал с тобой дружелюбие. Фиттель, большое тебе спасибо. Это мне очень поможет. Ха-ха-ха-ха, я тебе почти ничем не помог». Фиттель сделал лицо. «Ну, ты понял. Запомни, ты должен вернуть фургон в целости и сохранности. Компенсация тебе очень дорого обойдется. Без проблем». Подсказка. Вы приняли задание торговца судного дня Фиттеля. Фан Хэн открыл панель заданий. Название задания. Упрямый выживальщик. Сложность задания. C+. Описание задания. Мистер Цу, ученый с необычайно эксцентричным нравом. Даже после конца света он решил жить один на вилле, расположенной очень близко к заброшенному химическому заводу. Требование задания. Вы должны доставить некоторые материалы господину Цу. Пожалуйста, убедитесь, что они будут доставлены в целостности и во время. Ограничение по времени. 24 часа. Награда за задание. 60 очков выживания. Дополнительное описание. Если во время выполнения задания фургон будет поврежден, ваш залог будет списан. Вам придется заплатить дополнительные очки выживания в качестве компенсации. Фиттель, я возьму за это задание. Фан Хэн без раздумий принял задание. Он легко может пройти задание сложности ССС, не говоря уже об этом задании сложности C+. Это была просто доставка. Фан Хэн даже не воспринял ее всерьез. Подсказка. Вы приняли квест «Упрямый выживальщик». Подсказка. Вы заплатите залог, 2000 очков выживания за фургон. Хорошо, я сейчас прикажу своим людям загрузить товар, и ты сможешь уехать через 10 минут. Не вопрос. Фан Хэн взглянул на местоположение цели задания. Оно было отмечено на панели заданий. Это очень далеко. По приблизительным подсчетам, дорога туда из лагеря судного дня займет 2,5 часа, а поездка туда и обратно уже займет около 5 часов. Выйдя из хижины Фиттеля, Фан Хэн сразу увидел голубой светлый фургон, припаркованный в лагеря. Легковой фургон. Длина 3-5 метра. Грузоподъемность 2,8 тонны. Вот это грузовик. Фургону с такой большой грузоподъемностью хватило бы одной поездки, чтобы перевезти обратно весь добытый уголь. Глаза Фан Хэна слегка загорелись, когда он посмотрел на него. Если в будущем появится возможность, он также должен получить такой фургон. Владея им, он сможет с удобством перевозить материалы в тюрьму. Фан Хэн с надеждой подумал в своем сердце. Носильщики МПС в лагере лихорадочно переносили деревянные коробки в фургон. На коробках была табличка «Осторожно, хрупкое». Топливо уже заправлено, в коробках находятся некоторые специальные исследовательские материалы, а также запасы еды и предметы первой необходимости. Как я уже говорил, господин Цу – ученый. Он проводит исследования, связанные с зомби, и эти вещи были заказаны им. Лучше будь осторожен за рулем, могут возникнуть проблемы, если ты опрокинешь эти коробки. Нет проблем, я опытный водитель. Фан Хэн сел на место водителя. Подсказка. Обнаружен игрок, владеющий вождением. Вы хотите за 100 очков выживания овладеть навыком вождения? Фан Хэн протянул руку и нажал на кнопку ОК. Подсказка. Вы получили навык вождения. Навык. Вождение. Уровень 1. Описание навыка. Вы можете управлять большинством транспорта, похожих на автомобили. Расход топлива снижен на 1%. Навык мог бы быть лучше, но и такой пойдет. Фиттель, до завтра. Отгоняя фургон от лагеря, Фан Хэн помахал рукой Фиттелю, чтобы попрощаться. Глава 43. С тобой что-то не так. Согласно отметке на карте, для достижения конечного местоположения надо ехать большую часть через лесную местность, и только после можно будет начать ехать по дороге. Начало маршрута пройдет не самым приятным. Из-за отсутствия в лесу дорог фургону придется ехать по ухабам. Фан Хэн беспокоил знак «Хрупкое» на товаре, поэтому ему пришлось замедлить скорость автомобиля. «Черт, такими темпами я заработаю геморрой», – тихо жаловался Фан Хэн от боли в ягодицах. «Когда он наймет больше наемников, он обязательно уделит время постройке дорог, чтобы не возникали такие страдания». Почти 1,5 часа спустя Фан Хэн крутанул руль и повернул фургон на хорошо выглядящую дорогу шоссе. Только после этого фургон начал медленно набирать скорость. Сложность задания была только C+, и на пути не было никаких опасностей. Когда ему встречались зомби на дороге, Фан Хэн попросту их объезжал. Если нет возможности объехать, Фан Хэн всегда находил легкий путь. Он медленно останавливался и выходил из машины, чтобы избавиться от зомби. Потом он продолжал ехать дальше. Потратив в общей сложности 3,5 часа, Фан Хэн добрался до одноквартирного дома, расположенного менее чем в 500 метрах от заброшенной фабрики. Это было место доставки, отмеченное заданием. Отдельно стоящая вилла имела 3 этажа и была окружена 3 большими и малыми кругами деревянных колей. Фан Хэн увидел, что на кольях все еще оставались темно-красные пятна крови. Это защитное образование было очень эффективно против обычных безмозглых зомби. «Господин Цу, вы там?» «Фиттель послал меня доставить вам припасы». Фан Хэн стоял у входа и кричал в виллу. Изнутри ответа не последовало. «Странно, почему там никого нет?» Фан Хэн снова попытался крикнуть. «Господин Цу, это ваш курьер. Если вы не выйдете забрать их, мне придется оставить их около входа». По-прежнему никакого ответа. Фан Хэн нахмурился, раздумывая, не подойти ли ему поближе. Он мог бы попробовать разбить окно и посмотреть, что происходит в вилле. Подняв левую ногу, Фан Хэн снова ее опустил. Это очень странно, у него было какое-то странное чувство. На этой вилле таится опасность. А, может ли быть так, что это эффект его пассивного навыка восприятия опасности? Фан Хэн был озадачен, когда вдруг уловил легкий шорох. Звук донесся со стороны деревьев. Он резко повернул голову в сторону. Из-под невысокого куста выглянула голова. «Потише, ты пытаешься привлечь всех близлежащих зомби?» Цу Якон помахал рукой Фан Хэну. «Сначала иди за мной». Фан Хэн бросил взгляд на Цу Якона, кивнул и последовал за ним в невысокий куст. Сзади невысокого куста находился проем из сломанной колючей проволоки. Фан Хэн проследил следом за Цуякана и прошел через проем на задний двор виллы. На заднем дворе Цуякан с некоторым усилием поднял люк подземного хода, скрытый под дерном, и закрепил его. Вот так, мужик. Только тогда Фан Хэн понял, что вход в здание находится на заднем дворе. Чтобы войти в него, нужно пройти через подземный туннель. Хотя Цуякана выглядит худым и хрупким, будто постоянно недоедает, он однозначно умеет рыть туннели. На вид Цуякану около 30 лет, на нем очки в черной оправе, белые исследовательские костюмы и на руках медицинские перчатки. «Подожди минутку», — сказал Цуякан, быстро нырнув в проход и вытащив из него тележку. «Фиттель упомянул тебя, помогите мне загрузить все припасы, спасибо». «Через кусты, разве нельзя через главный вход?» «Вход, решетка маленькая». Цуякан покачал головой. «Внутри входной двери находится много ловушек. Вход предназначен для незваных гостей». «Уф». Фан Хэн холодно вздохнул. Неудивительно, что он чувствовал опасность. Коробки, которые Фиттель упаковал заранее, были очень большими и тяжелыми. Нехотя, Фан Хэну пришлось с помощью Цуякана загружать тележку. Пройдя несколько раз туда и обратно, разделив припасы на несколько частей, они вдвоем смогли перенести все припасы из фургона в подвал заднего двора. Подземный ход был построен довольно большим. Фан Хэн осмотрел внутреннюю планировку подвала. С первого взгляда он смог видеть несколько отдельных комнат. Подвальные проходы были чисты. Было видно, что здесь часто проводилась уборка. Цуякан достал салфетку и тщательно вытер пот со лба. «Пожалуйста, помоги мне отнести коробки в лабораторию. Буду очень благодарен». «Лаборатория, это где?» Фан Хэн сказал и нагнулся, чтобы продолжить нести коробку. «Сначала немного передохни». Цуякан поднял руку, чтобы остановить Фан Хэна. «А, сначала пройди в раздевалку, там есть новые защитные костюмы и шапочки для волос. Переоденься в них, и главное не забудь перед тем, как одеть перчатки, помыть руки». Фан Хэн наглядел Цуякана с ног до головы. «Это так важно? Поторопись, не теряй времени». «Хорошо». Фан Хэн тоже не хотел терять здесь время. Он зашел в раздевалку, переоделся в защитный костюм, надел шапочку и перчатки, после чего последовал за Цуяканом в лабораторию. Лаборатория оказалась немного больше, чем ожидал Фан Хэн. Он даже увидел несколько расчлененных трупов зомби, лежавших на столе для препарирования в углу лаборатории. «Помоги мне занести 3 коробки с белыми перегородками в проходе у стены. Спасибо». Фан Хэн кивнул и с трудом поднял коробки в проходе. Он занес их в лабораторию и с грохотом поставил их на пол. У Цуякан после таскания коробок не осталось сил. Даже сейчас его руки и кисти продолжают дрожать. Половина его тела была прислонена к стене лаборатории, пока он присматривал за Фан Хэном. «А ты довольно силен и вынослив». Фан Хэн повернул голову и посмотрел на него. «Это должно быть немного лучше, чем у такого научного ботаника, как ты». Цуякан нахмурился. «Не смотри на меня такими глазами, я каждый день по часу занимаюсь упражнениями. Только в последнее время я стал поздно ложиться спать. Мое физическое состояние лишь немного хуже, чем у обычных людей». «Хорошо, ты просто потрясающий». Фан Хэн тяжело опустил вторую коробку. Носить коробки в одиночку было немного утомительно. Он не утруждал себя разговорами, ему просто хотелось побыстрее закончить задание и пораньше вернуться к доставке руды. Цуякан потрогал оправу своих очков и посмотрел на Фан Хэна. «Пожалуйста, помоги мне отодвинуть эти коробки в угол, спасибо». «Понятно». Фан Хэн ответил и отвернулся, чтобы отодвинуть коробки. Цуякан осторожно достал из кармана упаковку салфеток и бросил ее за спину Фан Хэна. Как будто у Фан Хэна сзади были глаза, он резко поднял руку и схватил упаковку салфеток, летящую в него. «Черт, что ты делаешь?» Фан Хэн был раздражен. Даже если бы он не пришел на помощь, какой смысл кидать в людей салфетками? Цуякан не ответил и просто пристально посмотрел на Фан Хэна. Фан Хэн был взбешен от этого взгляда. «Почему ты смотришь на меня?» Цуякан продолжал смотреть на Фан Хэна. «С тобой что-то не так, Фан Хэн? Это с тобой что-то не так?» Цуякан отвел агрессивный взгляд. «Ваши физические качества выше, чем у любого обычного человека, а способность восприятия, по крайней мере, вдвое выше». Фан Хэн улыбнулся, уголки его рта опустились. «Вот открытие. Чертов гений. Конечно, я же изучил 3 навыка. Тренировка телосложения, Тренировка ловкости и тренировка силы. Я даже выучил навык восприятия опасности Б-ранга. Суякан повернулся и пошел к двери лаборатории. Следуй за мной. Что опять? Ты собираешься заставить меня снова носить коробки? Нет, просто сделай для меня еще одну вещь. Она очень проста. Пожалуйста. Есть ли у меня выбор? Не тратьте наше время. Ты действительно нечто. Фан Хэн начал не на шутку заводиться. Глава 44. Генетические зелья. Фан Хэн последовал за Цуяканом в последнюю комнату подвала. Посреди комнаты была установлена металлическая дверная рама, похожая на прибор для досмотра в аэропорту. Дюжина проводов разных цветов и размеров были подключены к дверной раме. Другой конец проводов был подключен к большой установке сбоку. Цуякан первым прошел через дверную раму. «Давай, теперь ты». Фан Хэн чувствовал, что Фиттель оказался прав. У этого его друга должны быть небольшие проблемы с головой. Цуякан повторил просьбу. «Поспеши, иди за мной». Фан Хэн пожал плечами и прошел через дверную раму. Бип, бип, бип, бип. Едва пройдя через металлическую раму двери, раздался сигнал тревоги. Фан Хэн обернулся и тупо посмотрел на Цуякана. «Я же говорил, с тобой что-то не так». Цуякан предсказал это. Он подошел к большой установке сбоку и проверил отчет данных, выведенный на экран. «Недавно я слышал, как люди говорили о том, что после убийства зомби из него может с малым шансом выпасть кристалл, содержащий особую энергию. А еще и людях, которые способны поглотить энергию этого кристалла. Наверное, у них особое телосложение. Я называю эти кристаллы кристаллами отчуждения. Я не уверен, мутация это или нет. Влияние кристаллов отчуждения на человеческое тело еще предстоит выяснить. Из собранной мной на данный момент информации я определил, что влияние энергии кристалла отчуждения на человека всегда положительное. Фан Хэн в душе смутился. Люди с особым телосложением, о которых ты тут говоришь, должны быть игроками, верно? Ты также должен был поглотить энергию кристаллов отчуждения. Она вызвала мутации в вашем теле. Цуякан поднял голову и посмотрел на Фан Хэна. Уровень мутации твоего тела довольно высок. Все физические качества выше, чем у обычных людей, особенно восприятие. Да, из-за моего высокого уровня. Фан Хэн продолжил ворчать в своем сердце. Ты, должно быть, поглотил большое количество энергии кристаллов отчуждения. Цуякан уставился на Фан Хэна. Разве это не так? Ответь мне. Ты правильно догадался. Фан Хэн только хотел поскорее закончить эту миссию. Сказав это, он достал из рюкзака фрагмент кристалла эволюции и бросил его Цуякану. Кстати, мы называем эту вещь фрагментом кристалла эволюции. О, глаза Цуякана загорелись. Он очень интересовался кристаллами. Взяв фрагмент кристалла, он начал внимательно его рассматривать. Я много раз проводил полевые испытания и собственноручно убил множество зомби, но впервые вижу этот кристалл своими глазами. Конечно, НПС не мог получить за убийство зомби-кристаллы, молчаливо ответил Фан Хэн. Наверное, это потому, что ваша удача слишком низка. Цуякан отложил фрагмент кристалла. Он развернулся, достал откуда-то маленькую бутылочку с зеленой жидкостью и протянул ее Фан Хэну. Фан Хэн спокойно взял бутылочку. Как только он прочитал описание предмета, сердце Фан Хэна подпрыгнуло. Подсказка. Вы получили предмет, улучшенное генетическое зелье, повышение уровня силы. Предмет, улучшенное генетическое зелье, повышение уровня силы. Создатель, Цуякан. Описание 1. Зелье, созданное с помощью зомби-вируса. После использования на постоянной основе повышает характеристику силы на 1 очко, действительно до 5 применений. Описание 2. При использовании этого зелья генетическое состояние игрока становится нестабильным. Игрок получает дебаф. Генетический хаос. За каждое применение данного зелья, ваш дебаф увеличивается на 10% минус 30%. Когда увеличение превысит 80%, игрок будет напрямую заражен вирусом зомби, что приведет к смерти. Описание 3. Игрок может устранить данный дебаф, используя кристаллы эволюции. Я возьму этот кристалл, считай это платой. Отлично. Фан Хэн был очень обрадован его словами. Игроки также могут делать подобные зелья, но только на более поздних стадиях игры. Кроме того, необходимые для создания ингредиенты очень многочисленны и разнообразны, а шанс успеха ниже плинтуса. На прошлых серверах все эти виды зелья и ингредиенты для них жестко контролировались крупными игровыми гильдиями и игровыми компаниями. Фан Хэн закинул голову и вылил зелье себе в желудок. Подсказка. Вы приняли улучшенное генетическое зелье, повышение уровня силы. Ваши очки характеристики сила плюс 1. Подсказка. При многократном употреблении данного зелья, эффект будет постепенно уменьшаться. Подсказка. Вы получили дебаф генетический хаос. Подсказка. Ваш дебаф генетический хаос увеличен до 13%. Подсказка. Вы можете потратить 13 фрагментов кристаллов эволюции или один полный кристалл эволюции, чтобы снять этот дебаф. Передай Фиттелю, что он собрал для меня побольше этих кристаллов. Они нужны мне для исследований. Суякан поднял руку и потер подбородок в раздумьях. Что касается награды, Фанхану далеко не хватило одной бутылочки зелья. Он перебил. У тебя есть еще какие-нибудь улучшенные зелья, а? Суякан поднял голову и посмотрел на Фанхана. Это зелье все еще несовершенно. При многократном использовании есть риск заразиться зомби-вирусом. Посмотри на свою руку. Рука? Фанхан фыркнул и задрал рукав защитного костюма, чтобы проверить руку. Он обнаружил, что на его руке, начиная от запястья, появился зеленовато-серый цвет, характерный только для зомби. Зеленовато-серый цвет распространился вверх по руке. Это выглядело ужасающе. Фанхэн нисколько не волновался. У него в руках есть много фрагментов кристаллов эволюции, так что он может легко избавиться от дебафа. Я понимаю, у зелья есть негативный эффект. Не беспокойся, на меня это никак не влияет. У меня есть еще много фрагментов кристаллов эволюции. Не хочешь их обменять? Сказал Фанхэн и достал из рюкзака большую горсть фрагментов кристаллов эволюции. Показав горсть на своей ладони, он передал их Цуякану. На невозмутимом лице Цуякана появилось секундное удивление. Он посмотрел на Фанхана и в душе очень сильно удивился. Как ему удалось достать столько кристаллов? У меня еще есть, если этого мало. Для первого этапа исследований требуется не менее 100 фрагментов кристаллов. Если ты... Да, я дам тебе 200 штук. Сейчас в рюкзаке Фанхана находится почти 400 фрагментов кристаллов эволюции.